«Ты уверена?» Марго бодро шагала рядом с Ариной по грунтовой дороге. Блэк чует. Он появился из ниоткуда в тот самый момент, когда Арина поняла, что жизнь еще не кончена. Что силы есть и нужно спешить, потому что времени осталось совсем мало. Блэк поднырнул под руку, лизнул в щеку. «Ты знаешь, где Анук?» Блэк не ответил, но посмотрел так, что пропали всякие сомнения. Он знает. Он нашел путь и готов привести их к Анук. Блэк трусил впереди по узкой дороге, зажатой между густым подлеском и стеной из рогоза, за которой плескалась, несла свои черные воды река. Арина знала этот путь. Узнавала. Вот сейчас дорога вильнет, повторяя изгиб реки. Рогоз исчезнет, уступая место кряжестым старым вербам. А там уже рукой подать до рыбацкого домика. И нужно будет что-то сделать. Что-то решать, потому что от смертного боя не отвертеться. Потому что в этой войне не может быть перемирия. Арина полной грудью вдохнула пахнущий рекой воздух. Прислушалась к себе и ничего не услышала. Ни биения силы, ни нетерпения, ни страха. Она была похожа на пустой сосуд. Стукни по нему, и он зазвенит. Черная кровь молчала, не помогала и не подсказывала. Дорога вильнула, чиркнула обочиной по корням старой вербы и уперлась дальним своим краем во что-то темное, едва различимое в смутном лунном свете. Арине не нужно было видеть. Она и без того знала, что это тот самый домик, в котором Анук держит Соломию. Блэк больше не убегал далеко, держался рядом, словно ожидал команды. И Марго все время тревожно поглядывала на Арину, тоже ждала. А у нее не было никакого плана, даже самого завалящего. И черная кровь молчала, не вмешивалась. «Может, я схожу посмотрю?» Марго первой нарушила молчание. «Нет, сейчас на самом деле опасно. Она почует тебя быстрее, чем меня. Анук чует смерть. Ты же знаешь». «Я не буду заходить внутрь, просто загляну в окошко. Через стекло она ведь не учует?» «Мы пойдем вместе». Арине не хотелось отпускать Марго одну. Ей хотелось увидеть все своими глазами. Почуять, что там творится внутри домика, который скоро, наверное, превратится в поле боя. А может, не превратится. Может, у нее получится нейтрализовать Анук, не убивая ее. Она не сможет убить даже такую, как Анук. Однажды Арина уже попыталась убить, но не сумела. И черная обуглившаяся рука, припорошенная дорожной пылью, теперь нет-нет, да и снится ей в кошмарах. Уже не так часто, как раньше. Но все равно. С совершенным злом нелегко ужиться. Можно придумать себе оправдание. Можно в них даже верить, но жить с этим тяжело. «Ты уверена?» По глазам Марго было видно. Идея идти вдвоем ей не нравится. Она бывалая разведчица и вполне справится сама, без какой-то там живой ведьмы. «Пойдем». Арина не хотела спорить. Только не в этот глухой полуночный час. Только не накануне предстоящего боя. И, пожалуйста, давай без самодеятельности. Вместо ответа Марго лишь возмущенно хмыкнула и исчезла. «Спасибо за понимание», – буркнула Арина и сошла с гравийки. Земля под ногами слегка пружинила, как на болоте, подумалось не кстати. И по спине пробежал холодок. Или это был просто налетевший с реки ветерок. Домик был крошечный. Одна дверь, одно окошко. Сараюшка, а не избушка. Будка для хранения лодки и рыбацких снастей. Вон и прогнившие деревянные сходни. Тусклые на фоне металлического блеска воды. Вон и колышек, к которому привязывали лодку в лучшие, более светлые времена, когда не нужно было готовиться к войне. Марго стояла у окошка. Стояла не таясь, не опасаясь, что ее могут увидеть. У мертвых свои преимущества. Арине же пришлось пробираться к окошку едва ли не ползком. «Они обе там!» — сказала Марго одними губами, хотя слышать ее могла только Арина. «Соломея жива!» «Это хорошо. Хоть раз они успели. И если у них получится, Соломея останется жить». Арина посмотрела в окно, стараясь одним быстрым взглядом охватить все, что творилось внутри. Главное – Соломея. Неподвижное тело, спутанное веревкой по рукам и ногам, так же, как совсем недавно была связана сама Арина. Мешок на голове, из-за которого никак не понять, живая она или мертвая. «Соломея шевелилась, я видела!» Марго ответила на ее невысказанный вопрос. «Старая ведьма не торопится, я смотрю». Анук стояла спиной к окошку, лицом к самодельному, сколоченному из досок столу. На нем горели свечи. В их неровном свете тень Анук жила своей собственной жизнью. Длинный нос сделался еще длиннее, спина согнулась, точно под тяжестью неподъемного груза, руки походили на пауков. Если сама Анук была старой, то тень ее казалась вековой. Словно что-то почуяв, ведьма проворно обернулась. Арина едва успела отпрянуть от окошка, Марго так и осталась стоять столбом. От реки тянуло холодом. От мокрой травы джинсы пропитались сыростью и липли к ногам. Арина вжалась в стену, кожей чувствуя шарящий в темноте и ищущий взгляд. Только бы стена оказалась достаточно толстой. Только бы Анук ничего не почуяла. Тень выползла из окошка, распласталась на траве в квадрате неровного свечного света, коснулась туфель Марго и медленно, словно нехотя, вернулась обратно. Марго качнулась из стороны в сторону, провела ладонями по лицу, стирая что-то невидимое, но отвратительное. Махнула рукой. «Выбирайся из укрытия». Пронесло. Арина ощупала коленки, лодыжки, пробежалась пальцами по волосам, стряхивая с себя страх и оцепенение. Только дети боятся теней. Дети и ведьмы, которые пусть не знают, но догадываются, что тень — это темная частичка души. «Стоп! Прячься!» — зазвенел в голове голос Марго. «Она выходит!» «Некуда прятаться. Да и поздно». Веретено легло в руку. Арина шагнула к открывающейся двери, застыла, прижавшись к стене. Анук вышла на крыльцо одновременно со своей тенью. Втянула воздух широкими ноздрями. Нахмурилась. Почуяла Марго. Можно было стукнуть веретеном, но Арина ударила дверью. Резко, изо всех сил, как тараном. Анук ахнула, ничком свалилась с крыльца. Тень укрыла ее плащом. «Против лома нет приема!» Нервно хихикнула Марго и, наверное, от избытка чувств, хлопнула в ладоши. Рано радоваться. С такими, как Анук, все слишком сложно. Банальным ломом их не возьмешь. Арина подходила к неподвижному телу осторожно, как к пришибленной, но недобитой гадюке. Первым делом подобрала упавший на землю кинжал. Холодная сталь так и норовила ужалить. Особенная вещь. Родовая. При любом раскладе готовая защищать свою хозяйку. «Свяжи ей руки», — инструктировала Марго. «Чем?» «А вот хоть поясом от ее платья. На первое время сойдет. А там распутаем Соломею и спеленаем эту как следует. Она хоть жива?» Арина присела перед Анук на корточки, всмотрелась в лицо. На виске алела ссадина. След от удара дверью. Против лома нет приема. Жива, но сотрясение мозга ей гарантировано. Арине бы возликовать от скорой и бескровной победы, а на душе по-прежнему лежала каменная плита. Нет чести в такой победе. «Ты дура, да?» – спросила Марго и даже притопнула ногой. «Вспомни, скольких она убила! Это гадина! Она меня убила! Я бы на твоем месте ее прямо сейчас камнем по башке и концы в воду! Перестань!» Поясом Арина связала Анук руки, проверила крепость пут. «Пусть с ней разбирается полиция!» «Точно, дура! Пусть полиция разбирается с ведьмой! А мне ты что прикажешь делать? Я устала! И не хочу тут оставаться! Я, может, отбыть желаю?» «Да не могу! Вдруг, когда она сгинет, меня отпустит! Что мне делать, я тебя спрашиваю?» «Проверь, как там Соломея. Сделай доброе дело». «Добрыми делами вымощена дорога в ад!» Марго злилась, но Арина понимала. От страха, а не из-за черноты души. «Не в этом случае. Сходи, посмотри». С Анук нужно было что-то делать. Оставлять ее снаружи опасно, даже связанную и обезоруженную. Кто знает, какое у нее еще есть оружие? У старой ведьмы с вековой тенью. Самое разумное — отнести ее в домик, чтобы была на виду, когда очнется. А там, может, Соломея подскажет, как правильно поступить. В домике сильно пахло свечным воском и едва заметно рыбой. Арина кое-как пристроила Анук у стены, еще раз проверила крепость пут и только потом подошла к лежащей на грязном полу Соломеи, сдернула мешок. На глазах повязка, рот заклеен скотчем. Платиновые волосы в неровном свете кажутся седыми космами. Бороздки морщин от повязки до скотча и подсохшая кровавая дорожка под носом и на подбородке. Страх меняет человека. А страх неминуемой смерти меняет до неузнаваемости. Узел на повязке был слишком тугой и никак не поддавался. Поэтому Арина просто дернула повязку вниз. У Соломеи были такие глаза. Весь ее ведьмин век отразился в них. Все трещинки, сколы и выбоины. Опыт прожитых лет, страх перед неминуемым и безмерное удивление. «Ты?» — читалось на дне ее зрачков. «Это ты пришла меня спасать, глупая маленькая ведьмочка?» Может быть, потому скотч Арина отдирала безжалостно, наплевав на возмущенные крики Соломеи. Да, она, глупая маленькая ведьмочка, пришла спасать старую матерую ведьму, когда та со всем своим умом и житейской мудростью угодила в ловушку и спасла хоть кого-то. «Аккуратнее», — сказала Соломея вместо «спасибо». «На здоровье. Не нужна ей эта благодарность». «Как ты чертовски вовремя!» Соломея завозилась, пытаясь принять более удобную позу. «А я уже подумала, все. Пришел мне конец от этой старой дуры. Кстати, где она?» «Там». Арина мотнула головой в сторону Анук. «Лежит». «И чем ты ее вырубила?» «Каким-то особым заклинанием?» «Дверью». «Дверью? Надо же! Как просто!» «А я вот все пыталась по старинке, магии. Да только она быстро смекнула. Ну, что ты стоишь? Развяжи меня, пока она не очухалась. Ты погляди, какая выдра. Нет бы поблагодарить за спасение, в ножки упасть. Марго смотрела на Соломею едва ли не с отвращением. Графиня, футы, ну ты. Что-то изменилось в лице Соломеи, словно легкая рябь пробежала, разглаживая морщины, убирая заломы, подтягивая провисшую кожу, подсвечивая зеленью глаза, наполняя их настороженным удивлением. «Это твоя мертвая подружка тоже здесь?» Губы растянулись в улыбке, и кровавая дорожка на подбородке пошла трещинками. Да, Арине не хотелось смотреть ей в лицо. В происходящих с ним метаморфозах было что-то противоестественное, пугающее. И у нее есть имя. «Конечно, я помню». «Марго, правильно?» «Она знает, как меня зовут!» Марго воздела очи к потолку. «Какая честь для той, которую так и не приняли в круг!» «Развяжи меня!» — велела Соломея, а потом добавила. «Пожалуйста! Я лежу тут черт знает сколько, и уже не чую ни ног, ни рук!» Пыталась освободиться, но Анук свое дело знает. Узлы вяжет, как заправский боцман. «Ты ее крепко спеленала?» «Нормально!» «Нет, нормально!» «Это не ответ! Ее надо так, как меня!» «Чтобы наверняка!» «Ну, давай же!» Развязать узел руками не получилось, и Арина взялась за кинжал Анук. Оцарапалась сама, порезала Соломею, но с путами кое-как справилась. «Это ее?» Соломея смотрела на кинжал с отвращением. «Так и норовит куснуть». «А ты молодец. Это же надо вырубить дверью. По-простому, без всяких там затей. Дай-ка. Ноги я сама, мне сподручнее». Арина хотела было возразить, что сподручнее, когда руки не затекли, но не стала, молча протянула кинжал. Соломея справилась быстро. Сунула кинжал в ножны, по-бандитски заткнула за пояс. Встала на ноги, притопнула, присела, разгоняя застоявшуюся кровь. А потом спросила. «Как ты догадалась?» «Что это, Анук?» Арина пожала плечами. «Не знаю, как-то само собой получилось». Чуть прихрамывая, Соломея подошла к столу, оглядела выложенные на нем вещи, покачала головой то ли удивленно, то ли досадливо. Арине стало интересно, что там такое. Теперь, когда самое страшное уже позади, можно проявить любопытство. «Как она вас заманила?» Спросила она и взяла в руки серебряную пепельницу Анук. «Осторожно!» Соломея забрала пепельницу. «Не играй взрослыми игрушками. Это может быть опасно». «Какими игрушками?» Свечи недобро потрескивали, чадили. Наверное, из-за сквозняка и сырости. Тут ведь кругом сырость. А рыбой пахнет потому, что на этом самодельном столе ее когда-то потрошили. Вон, чешуйки налипли. А вот это бурое — следы рыбьей крови. На бурое упала капля алого. У Соломеи снова началось носовое кровотечение. «Как же мне все это надоело!» Из кармана брюк она достала платок, прижала к носу. «Спрашиваешь, какие игрушки?» Из-за платка ее голос звучал глухо. «Да вот хотя бы это». Ноготь, покрытый пурпурным лаком, поддел замок на пепельнице. Крышка откинулась. Арина заглянула внутрь. «Что там такого интересного?» «Ничего. Какая-то бурая пыль». «Вот», — сказала Соломея, и глаза ее озорно блеснули. «Арина, осторожно!» Голос Марго взорвался в голове, прыснул в стороны острыми осколками, впился в мозг. «Не дыши этим!» «Поздно!» Сизое облачко, похожее на табачный дым, уже клубится вокруг, дразнит, щекочет ноздри. Хочется одновременно и вдохнуть, и чихнуть. Не вдыхать не получается. Соломея улыбается, прижимает к лицу свой платок, но все равно видно, что улыбается. По морщинкам в уголках глаз, по расширяющимся пульсирующим зрачкам, Соломея весело, а вот ей от чего-то страшно. Так страшно, что хочется забиться под стол и оттуда по волчьи выйти на луну, жаловаться на горькую ведьмовскую долю. «Не дыши! Не надо этим дышать!» Голос Марго превращается в шелест, растворяется в плеске воды. «Как же не дышать, когда хочется? Когда легкие горят огнем, а горло сжимается, словно в тисках? Когда не получается говорить, а удается только скулить? Уже не по волчьи даже. По собачьи, и луна, заглядывающая в распахнутую настежь дверь, крутится юлой, увлекает за собой редкие звезды. От этого мельтешения начинает кружиться голова, а ноги подкашиваются. И падение нельзя смягчить даже руками, потому что они больше не слушаются. Совсем. А щеке колко и холодно. И прилипшая к грязной половице чешуйка сверкает в лунном свете, как бриллиант. Очень красиво. Сил нет смотреть на такую красоту. Веки падают, как театральный занавес. Наступает темнота. Вот и все. Спектакль окончен.